Михаил Кликин. Консервы. Часть вторая. Продолжение и окончание. Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко! Я открываю глаза. Горим? Нет, вроде бы не горим, но от дыма першит в горле. Зощенко! Кузьмич хватает меня за руку. Он перепуган. Лицо белое, губы серые, глаза безумные. Так не должно быть! Слышишь, Зощенко! Место! Кричу я ему, словно собаке. Займи свое место, радист! Я поправляю шлемофон. Перед глазами скачут радужные круги. Сколько я был без сознания. Потери есть? Слышу Прохорова. Шаламов оглох! У него кровь из ушей, отлеживаемся тут. Сам как? Нормально, ваше высокоблагородие. Танк цел. Башню вроде бы заклинило. А остальное? Пока не знаю, не успел проверить. Танк рычит двигателем, вздрагивает. Вроде бы в порядке, докладывает Прохоров. Из боя выходим. Я смотрю на Кузьмича. Он вжался в кресло заряжающего, уставился на меня дикими глазами, шепчет что-то. «Шаламов совсем плох?» «Да», — откликается Прохоров. Я припадаю к перископу, ничего не вижу. Открываю люк, стою в полный рост. Мы все еще на высоте. Вокруг холма огонь, горит все, дома, кусты, земля. В стелящемся дымном зареве ворочаются тяжелые туши танков, будто киты плавают. Я ныряю в башню. «Кузьмич, заряжать сможешь?» Он не понимает. Я бью его ладонью по лицу. Он вздрагивает, глаза его проясняются. «Твое место теперь здесь, — говорю я ему. Заменишь Шаламова!» Он кивает. «Прохоров, башню действительно заклинило. Будешь сам наводить танк на цель. Ясно, ваше высокоблагородие? Идем в бой. Нашим нужна подмога». Кузьмич скулит что-то. Я его не слушаю. Наклоняюсь к нему и говорю жестко. «Ты сам напросился! Хочешь жить? Заряжай!» Мы врываемся в бой, скатываемся по склону холма и окунаемся в горячий хаос. Я по-прежнему командир, но сейчас от меня мало что зависит. Это Прохоров теперь, царь и бог. Что мы можем противопоставить броне и огневой мощи гусеничных чудовищ? Только скорость и маневренность. Прохоров отлично это понимает, и управляемая им рысь словно танцует среди горящих руин раздавленного села. «Осторожней!» — бормочет Кузьмич. «Осторожней, пожалуйста!» Он переживает за свой ящик, за его хрупкое содержимое. Страшно трусит, но дело свое делает. Выстрел. Еще один. Дышать нечем, дым ест глаза. Я открываю кормовой люк, но легче от этого не становится. «Консервы!» — кричит Кузьмич. «Мы тут как консервы!» Два леопарда выходят навстречу. Рысь проскакивает меж них, разворачивается. «Молодец, Прохоров! Секундная пауза! Выстрел!» Кузьмич тянет новый снаряд. Один леопард начинает дымиться. Я победно кричу. Рысь срывается с места, уходит из-под огня, прячется в дыму. Какая-то махина проходит совсем рядом, ее борт заслоняет от нас мир. Рысь, порыкивая, пятится, мне начинает казаться, что наш танк — живое существо. Обрушив кирпичную стенку сарая, выбираемся на дорогу. С Здесь сошлись две 34-ки и два немецких Е-50. В стороне догорает американский «Шерман». Пока решаю, как помочь нашим, Прохоров уводит танк за укрытие. Немцы на нас не обращают внимания, а зря. Подкалиберный! Опять выкатываемся на дорогу, уже представляя, где находятся цели. Прохоров делает невозможное. Точно и быстро наводится без прицела. Выстрел! Опять прячемся за стеной. Попали? Спрашивает Кузьмич. Да! Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь широко. Готовь дырку под награду, Кузьмич! И тут нас накрывает. Я даже не понимаю, что происходит. Мощный удар, хлопок. В горле кровь, в ушах пульсирующий гул. Нас трясет. Я вижу, как мнется броня. Кузьмича выбрасывает из кресла. А потом делается темно и тихо. Дощенко, слышь, Дощенко, этого не должно было быть. Я же все просчитал. Мне кажется, что я умер и похоронен. Открываю глаза и ничего не вижу. Пытаюсь руки поднять, не получается. Душно и тяжело. Сильно пахнет бензином. Зову. Прохоров! Эй, Прохоров! Молчание. Шаламов! Эй, Шаламов! Тишина. Через какое-то время, то ли через минуту, то ли через час опять... Зощенко! Эй, Зощенко! Все не так должно было быть. Кузьмич, ты... Был Кузьмич, да весь вышел. Что там с тобой? Кранты. Капец. Чего? Сдохнем все, вот чего. Придавило меня. Я тоже пошевелиться не могу. Сейчас полыхнем. Не паникуй, выберемся. Не. Прощай, Зощенко. Засыпало нас. Как засыпало? Стена на нас рухнула. Ты не понял, что ли? Лежим, молчим, дышим. От паров бензина и общей духоты голова идет кругом. По виску течет что-то. То ли кровь, то ли пот. А может, бензин? Ты горел в танке, Зощенко? Что? Нет. Горел, я знаю. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. 89 ранений. Из них 35 смертельных. Я статистику собирал. Я все знаю. Ты бредишь, Кузьмич? Нет, Зощенко. Я тебе исповедуюсь. Не думал я, что так получится. У тебя же на рысе лучшие показатели. 45 выездов, из них только один неудачный. Поэтому я к тебе и просился. Поэтому тебя и выбрал. Что-то ты врешь, Кузьмич. Я на рысе всего-то 7 раз катался. Это в этой жизни. А я тебе про весь срок говорю. Лежим, дыхание переводим. Какой срок? Про весь твой срок на полигоне. Я 3 года здесь. Ага. Кузьмич хрипло смеется. Я уверяюсь, что он сошел с ума. Как же? 70 лет ты тут. Как и я. Мы с тобой ровесники, Зощенко. Глухо. Будто в другом мире грохочет канонада. Бой еще идет. Кругом пожары. Сколько у нас есть времени, прежде чем огонь доберется до разлившегося бензина? Минута, пять, десять. В 39-м состоялся контакт с пришельцами, бормочет Кузьмич. В марте 41-го они предложили идею создания этого чертового полигона. Через 3 месяца все было готово, и сюда начали поступать первые машины и люди. «Кто такие пришельцы?» – спрашиваю я. «О чем ты, Кузьмич? Молчи лучше, воздух береги!» Он меня как не слышит. «Полигон вне нашего мира. Это такая капсула, пузырь, огромная консервная банка. Тут своя физика и даже время свое. И законы тоже. Пришельцы говорили о скором вторжении. Говорили, что мы будем должны помочь себе сами. Для того и создали полигон, чтобы собрать тут танковую армаду. Они нас законсервировали, понимаешь, до поры до времени. 70 лет уже, Зощенко. Мы 70 лет живем в консервной банке, думаем, что испытываем танки, и никто ни о чем не догадывается. А если у кого и появляются подозрения? Кузьмич кашляет, хрипит. Обычный срок жизни танкиста 3 года. Никто разобраться не успевает. Погибает в бою, потом возрождается, как чистый лист, такой же молодой, не помнит ничего. Только приговор и ссылку на полигон. Мы клоны, Зощенко. Нас вычеркнули из того мира и скопировали сюда. И копируют заново каждый раз, когда мы погибаем. Клоуны? Клоуны, дурак ты необразованный! Кузьмич перхает, давится. Это он так сейчас смеется. Я 60 лет тут как живу. Как же обидно умирать! Очнусь в лазарете, такой же отсталый болван, как ты сейчас. Только и буду помнить, что в 42-м случайно раздавил танком штабную палатку. Прощай, Зощенко. И до встречи. Я ему не отвечаю. Лежу, думаю, как бы нам выбраться. Ноги не слушаются, кажется, поломаны ноги. Зато начинаю чувствовать правую руку. Откатываю пару снарядов, пытаюсь за что-нибудь зацепиться пальцами. С неимоверным трудом приподнимаюсь, сажусь. Сильно кружится голова. Кажется, я сейчас опять упаду. Танк вздрагивает. Я думаю, что мне это чудится, но Кузьмич спрашивает: «Что это?» Значит, и он заметил движение. Поверху что-то стучит, скрежещет. Действительно, такое ощущение, будто мы в консервной банке, ее сейчас вскрывают. «Зощенко, ты слышишь?» Я мало того, что слышу, еще и видеть начинаю. Розовый дым, кровавые отсветы. Я стаскиваю шлемофон. «Горим, Зощенко!» — кричит Кузьмич. «Горим!» Грохот усиливается. Танк качается, словно шлюпка на волнах. За считанные секунды становится так жарко, что у меня начинают трещать волосы. Дышать нечем. Я хриплю, хватаюсь за горло. «Горим!» Крик Кузьмича — это последнее, что я слышу и помню. В санчасти я лежу почти месяц. Скучаю, страдаю от ожогов. Поломанные ноги срастаются плохо. Я переживаю, что теперь меня спишут в технике. Обещаю себе, что сразу, как врачи снимут гипс, начну учиться танцевать. «Ты горел в танке, Зощенко?» Вспоминаю я слова Кузьмича. «Силуянов?» — спрашиваю я у соседа по палате. Ты знаешь, кто такие пришельцы? Силуянов мотает головой. Он смотрит в книжку, ему не до моих глупых вопросов. Что читаешь, спрашиваю? «Война миров». Англичанин какой-то написал. Уэллс. Англичанин. А про Депеш Мод там что-нибудь есть? Слушай, Зощенко, молчи, ладно, а? Силуянов сердится. Ну, про что хоть там в книжке-то? Про марсиан. Как они на Англию напали. Я дочитаю и тебе дам. Интересно. У них машины такие еще были, на трех ногах. Я почему-то вспоминаю подбитую мною летающую машину. Ту, которую без моего описания нарисовал в блокноте Кузьмич. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. Нашу рысь выволок из-под завала тяжелый ИС-7. Нас с Кузьмичом достали за минуту до того, как в горящем танке начали рваться снаряды. Прохоров и Шаламов остались внутри. Погибает в бою, потом возрождается. Как чистый лист. Такой же молодой. Мне нечем заняться. Ты мне дай почитать книжку-то, ладно, говорю я. Сказал же, дам, опять сердится Силуянов. И если там про клоунов что-нибудь будет, ты мне скажи. Да нет там никаких клоунов. Я отворачиваюсь лицом к стене. Лежу и думаю о разном. У меня много времени. Целый месяц. И даже больше. После выписки я получаю с доктора свои сэкономленные наркомовские, добываю две банки тушенки и сразу отправляюсь в ангар. Кузьмич встречает меня недобро, смотрит с подозрением осторожно. Я показываю ему аптекарскую банку с водкой, громыхаю сложенными в карман консервами. Он молча сторонится, пропускает меня в каморку. Садимся. Опять Кузьмич достает огурцы. Поразмыслив, пожавшись, вынимает из ящика соленое, чуть подкопченное сало. Так, ни слова не говоря, открываем консервы, режем хлеб и прочий харч, разливаем по кружкам водку, смотрим друг на друга, чокаемся, пьем. «После первой не закусываю», — говорит вдруг Кузьмич и лыбится. Я его не поддерживаю. Беру прозрачный ломтик сала, кладу на тонкий кусок хлеба, сверху огурчиком накрываю, щурюсь. «Эх, хорошо!» «Поговорить пришел?» — спрашивает Кузьмич. Киваю. Начинаю издалека. «Я тут, пока лежал, с доктором своим поприятельствовал. Хороший человек, безотказный». «Ну?» — говорит Кузьмич. «Навел у него справки насчет Шаламова, Юрки Тракториста и Димки Крылова». «Ага», — кивает Кузьмич. «Доктор говорит, такие к нам не поступали». Я жду, что скажет Кузьмич. Он молчит, разливает водку. Его руки обожжены, так же, как и мои. «Шаламов, Крылов и Прохоров поступили к соседям, — говорю я. Через 2 дня после нашего боя. Все трое как бы с контузией и как бы с потерей памяти. Отлежались 2 дня и были зачислены в строй». «Интересно, как доктор это узнал?» — бормочет Кузьмич. «Это они?» — спрашиваю я. «А кто же еще?» «Клоуны». «Клоуны», — поправляет меня Кузьмич. «Только ты их больше не увидишь. А если бы даже и увидел, то они все равно тебя не вспомнят. Они сейчас все заново начали. На новом месте». Мы осушаем кружки. Кузьмич долго и вкусно закусывает, урчит аж, словно кот. Потом встает, выглядывает из каморки, запирает дверь, включает свою аппаратуру, крутит верньер, настраивается на какую-то негромкую музыку. «Депеш Мод?» — спрашиваю я. «Энигма». Разливаем по третьей. ждем, греем кружки в руках, сало посасываем, наслаждаемся уютом. «Значит, поверил, — говорит Кузьмич. — Никому, надеюсь, не рассказывал?» «Нет, нельзя, наверное». «Нельзя. Нас таких человек 5 по всему полигону. Теперь вот 6. Дурак я, что проболтался». Музыка кончается. Веселый мужской голос начинает что-то говорить. Я невольно прислушиваюсь. «Но нужен ли нам этот праздник? Что мы празднуем 9 мая? Победу? И чью же?» «О чем это он?» — спрашиваю помрачневшего Кузьмича. Кузьмич встает, выключает радиостанцию, не отвечает. Не хочет, видимо, говорить на эту тему. «Это ведь оттуда музыка?» — спрашиваю. «Снаружи? С большой земли?» Он кивает. «Да, мы научились перестраивать радиостанции, чтобы принимать внешние сигналы. Вот, значит, что в том ящике было». «То да не то», — говорит Кузьмич. «Это мне американец посылочку переслал, чтобы я одну новую штуковину собрал». Он снимает промасленную мешковину с какого-то электронного устройства, похожего на осциллограф. Включает его, дает ему прогреться, зовет меня. «Садись ближе». Я пересаживаюсь, смотрю в зеленовато-серый экран. Кузьмич возится с подвывающим прибором, крутит ручки, бормочет что-то про сбивающиеся настройки, плохую антенну и неустойчивый сигнал. «И что будет дальше, Кузьмич?» — спрашиваю я. «Сейчас настрою, увидишь». «Да я не про осциллограф твой. Что с нами всеми будет?» На экране что-то происходит. Я вглядываюсь в светящиеся линии, угадываю очертания человеческого лица, чуть отодвигаюсь, чтобы лучше видеть. «Враг пришел», — бормочет занятый Кузьмич. «Но эти дураки еще ничего не поняли. Так что скоро все кончится. Полигон свою задачу выполнил». «Что ты там бормочешь?» Сказать честно, меня больше занимает живая картинка на экране осциллографа, чем слова Кузьмича. «Да ты сам послушай!» Изображение на экране делается четче. Теперь можно даже буквы прочитать, закрепленные на стене позади человека. «Новости». Из треска и гула выделяется голос. «Сведения о необычных летающих объектах поступили также из Владивостока. Имеющейся информации пока недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Но местные жители связывают пожары и взрывы на военных складах с полетами светящихся шаров. Кто-то даже говорит о похищении людей». «Кончается твой срок, Зощенко», — говорит Кузьмич. Я выпиваю водку, кладу тающий ломтик сала на язык и задаю вопрос, который еще в санчасти не давал мне покоя. «Если все так, как ты говоришь, зачем вообще надо было создавать этот полигон? Неужели на большой земле до сих пор лучше наших танков ничего не придумали? Столько времени прошло, разве там другого оружия не появилось, мощного, нового?» «Оружие появилось, конечно», — говорит Кузьмич. «Ну, так зачем надо было консервировать на полигоне все эти танки? Они же, наверное, давно устарели, клепали бы новые, готовились бы к войне миров». Кузьмич смотрит на меня, как на больного. «Дурак ты, Зощенко! В самом деле не понимаешь или притворяешься?» Я смотрю на него, пьяными глазами хлопаю, требую: «Объясни!» Он подвигается ко мне. «Да, полигон — это такие консервы. Тут ты все правильно понял. Только не танки в эти консервы закатали. Совсем не танки». «А что же?» «Тебя и меня, Зощенко!» Кузьмич повышает голос, ладонью по столу хлопает. «Людей! Героев! Всех нас, воевавших! Таких, как Шаламов, как Юрка Прохоров, как Димка Крылов! Это нас законсервировали! Нас, а не танки!» «Зачем?» — удивляюсь я. «Да потому что таких людей больше не делают, Зощенко!» Кузьмич перестает кричать, говорит тихо, устало и зло. «Танки там научились делать лучше. А вот людей нет. Я 60 лет слежу, что на большой земле происходит. Сердце кровью обливается, а я слушаю это гребаное радио и все жду, когда же нас, наконец, выпустят. Он сжимает кулаки. Вот что я тебе, Зощенко, скажу. Не осталось больше настоящих людей. Были они еще какое-то время после нас, но потом тоже сгинули. Так что мы последние. Мы консервы.